Когда-нибудь из таких вот одомашненных волков получатся настоящие собаки. Ну что ты, Петя, это же волк, он не может превратиться в собаку. Маша, ученые генетики доказали, что собаки произошли именно от волков, которые, вероятно, подобным образом и попадали к человеку. Кроманьонцы, как и неандертальцы, достаточно долго вели кочевой образ жизни. Если зверь уходил, это место покидало человек. Но со временем люди научились обрабатывать почву и выращивать растения. И поэтому уже не зависели от миграции животных. Мало того, они стали приручать. Ну, правильно. Зачем бегать за ними по горам и полям, если можно держать их прямо во дворе? И первыми не случайно стали собаки. Они охраняли жилища и помогали охотиться. И как это первобытный человек догадался начать именно с собаки? Ну что ты, Петя, он и не знал, с кого надо начинать. В качестве домашних питомцев у него побывало много самых неожиданных зверей. Антилопа, журавль, страус, пещерный медведь и даже крокодил. А когда очередь дошла до муфлонов, они так и остались с человеком и живут с ним и по сей день. По сей день? Что-то я никаких муфлонов у нас не видел. Муфлон – это горный баран. Верно, Маша. Муфлоны стали предками современных овец. Так зачем все-таки Эйва сюда пришла? Наверное, к этому юноше, что вышел сейчас из пещеры. Он взял у нее кулек. Его зовут Пейту. Это старший брат Эйвы. Пейту высыпал на твердую кору дерева какой-то порошок огненного цвета, добавил в него немного жира и стал тщательно перемешивать палочкой. Это охра, сухая глина, которой много в здешних местах. А зачем Пейту это делает? Он готовит краску. Он ведь художник. Художник? На чем же он рисует? Ведь тогда не было бумаги. Давайте посмотрим. Как раз сейчас Пейту собирается продолжить свою работу. Пейту с Эйвой вошли в пещеру. Маша, смотри! Тут все стены разрисованы! Ух ты! Здесь изображения каких-то животных. Вот это шерстистый носорог. Буйволы. Пещерные медведи, олени. Пейт очень хорошо рисует. Все звери выглядят как настоящие. Где он этому научился? Ведь тогда не было художественных школ и картин старых мастеров, на которые можно было равняться. Да и самих старых мастеров еще не было. Ни Леонардо да Винчи, ни Ван Гога, ни Пикассо. Среди кроманьонцев встречались очень одаренные люди. Они наблюдали за миром вокруг себя и рисовали то, что их больше всего волновало – животных. Ведь они были для них главным источником жизни. Возможно, эти рисунки привлекали удачу на охоте, или люди верили, что в изображении вселяется душа убитого зверя, и тем самым сохраняется равновесие в природе. А может, им просто нравилось рисовать. В те времена не было художественных салонов, где можно было купить краски. И как только Пейту додумался воспользоваться глиной. Лично я не вижу в этом ничего особенного. Если хочешь рисовать, обязательно найдешь что-нибудь. Можно, например, рисовать мелом или углем. Верно, Петя. Глина, мел и уголь были самыми первыми и доступными природными минеральными пигментами. Люди научились смешивать их с водой, с животным жиром или с яичным желтком и получать хорошую стойкую краску. Смотрите! Пейту взял шкуру какого-то зверька и выдернул пучок волос. А теперь он стал привязывать его к небольшой деревянной палочке. Интересно, что из этого получится? Ты еще не догадался? Кисточка! Ну, конечно. Прошли десятки тысяч лет с тех пор, как древний человек придумал это нехитрое приспособление для нанесения краски. Он использовал свои обычные подручные средства – щетину со шкуры животного и деревянную палку. Но оно и по сей день остается самым любимым инструментом художников. А вот Эйва, по-моему, ничего не слышала о кисточках. Смотрите, она набрала в рот краску и стала выплевывать ее на стену, обрисовывая свою руку. Интересная техника. В наше время ее повторит аппарат под названием «аэрограф», который автоматически распыляет краску под действием воздушного давления. Пейту подошел к почти погасшему костру и достал маленький уголек. Это уголь очень странной формы. Он напоминает фигуру женщины. Это не уголь, а глина. А она действительно напоминает фигуру женщины. Ее слепил Пейту. Так он еще и скульптор. А как же она в огне оказалась? Пейту сам ее туда положил. Однажды он лепил фигурку лошади и случайно уронил ее в костер. А достать смог лишь, когда огонь догорел. К тому времени глина застыла и стала очень твердой. Эта особенность глины очень понравилась молодому скульптору, и он стал специально обжигать свои изделия. Возможно, именно так когда-то и родилась керамика. Тут лежат еще фигурки. Одну из них Пейту покрыл красной охрой. Получилось очень красиво. Такие статуэтки являлись символами плодородия и изобилия. Древние люди приобретали их себе в качестве амулета-оберега, чтобы они приносили удачу и защищали от бесплодия. Что это за звук? Это там-там барабан для ритуальных действий. Для чего? Давайте вновь переместимся в деревню, и вы сами все увидите. Посреди деревни горит большой костер. Барабан, который сделан из полого бревна, отбивает ритм. Вокруг костра танцуют полуобнаженные люди. Среди них есть и Тауру Белый Буйвол. Они раскачиваются и делают прыжки в такт ударов деревянных палочек. Отблески пламени играют на разукрашенных лицах. Люди размахивают копьями и что-то громко кричат. Это мужчины пропитываются духом предстоящей охоты. Завтра они идут на мамонта. Видите, на земле нарисован силуэт этого огромного зверя. Но это не просто ритуальный танец, это своего рода тренировка. Охотники оттачивают свои движения, еще раз проверяют надежность оружия и учатся действовать быстро и слаженно. Мамонт не был хищником, но мог за себя постоять. Тяжелый, как большой грузовик, он мог спокойно раздавить человека. Длинных, мощных бивней боялись даже львы, а хобот обладал такой силой, что без труда мог поднять и бросить человека о землю. Поэтому к охоте относились с такой серьезностью. Ритм становится быстрее. Повинуясь звукам, люди ускоряют свои движения. Вот уже удары слились в сплошной рокот. Танцующие остановились на месте, закатили глаза и затряслись, словно по ним пошел электрический ток. Неожиданно бой прекратился. Люди замерли, как статуи, и вдруг резко бросили копья в силуэт мамонта. Все копья воткнулись в земляного мамонта. Значит, охота будет удачной. А на кого охотились кроманьонцы? Племена у кроманьонцев были большими, и накормить всех было непросто, поэтому старались охотиться на крупных зверей. Мамонтов, слонов, благородных оленей, шерстистых носорогов, буйволов и даже медведей. Интересно было бы побывать на такой охоте. В таком случае нам следует перенестись на несколько часов вперед. Раннее утро, часов 5 или 6, наверное. Солнце еще только осветило верхушки сосен, а в лесу еще темно. Какие-то тени бесшумно движутся среди деревьев. Это охотники? Они осторожно ступают своими меховыми сапогами по мокрой траве. В руках у них копья, еще какие-то странные дощечки. Это не просто дощечки. Это приспособление называется копьеметалка. Им пользуются как рычагом во время броска. При этом копье получает дополнительную энергию и летит намного дальше и быстрее. Любопытное изобретение. И как они только до этого додумались? Ты прав, Петя, тут есть чему удивляться. Ведь это сейчас у нас много источников информации. Книги, телевидение, интернет. А тогда до всего приходилось доходить самому. И на фоне полного информационного вакуума кажется совершенно фантастичным другое изобретение кроманьонцев. Пусковое устройство для летательных снарядов большой дальности. Или, попросту говоря, лук. Лук. Ну что ж тут фантастического? Обыкновенная такая штуковина, чтобы стрелять стрелами. В любом фильме про эльфов его можно увидеть. Так кто ж в фильме? А тогда никакого кино и в помине не было. Стрела похожа на копье, только намного меньше. Но у копья нет оперенья, а стрела без него полетит куда угодно, только не туда, куда метится лучник. И чтобы стабилизировать стрелу во время полета, древний человек использовал перья птиц. Другими словами, он уже имел какое-то представление об аэродинамике. Здорово! Наконечники стрел делали из кости, а сам лук из дерева. Но что же натолкнуло древнего человека на это изобретение? Возможно, изначально лук был придуман для добывания огня. Его тетиву наматывали на круглую палочку и, работая им как пилой, добывали огонь трением. Потом кто-то, возможно, играя, выстрелил этой палочкой, и она полетела так стремительно и улетела так далеко, что это навело человека на мысль об использовании лука в качестве оружия. Посмотрите, охотники подошли к поляне, но не стали на нее выходить, а пошли в обход. Наверное, хотят подойти с подветренной стороны. А зачем? Мамонтов-то нигде нет. А ты посмотри на ту поляну. Посмотрел. Она пустая и ровная. Если, конечно, не считать стогов сена, которые разбросаны по ней то тут, то там. Это не сено, Петя. Это мамонты. А, точно. Я их не узнал из-за легкой утренней дымки. Мамонты пасутся, не подозревая, что охотники уже близко. Теперь самое главное их не спугнуть. А это что за шум? Это женщина. Они вышли на поляну. В руках у них палки и зажженные факелы. Что же они делают? Они же все испортят. Сразу видно, что это не охотники. Ну вот, пожалуйста. Мамонты услышали их, захлопали ушами, беспокойно затопали ногами. Один мамонт поднял вверх свой хобот и громко затрубил. Тут же все его сородичи бросились бежать. Но им навстречу вышли еще женщины с факелами. Мамонты устремились в другую сторону. На огонь и крики со всех сторон. Теперь они бегут к обрыву. У самого края они остановились в нерешительности, но приближающийся шум заставил животных принять непростое решение. Живой, грохочущей массой, поднимая облака пыли и сминая все на своем пути, мамонты ринулись вниз. Никто не осмелился встать на пути этой лавины. И они уйдут. Похоже, охота все-таки провалилась. Не торопись, Петя. Смотри. Один мамонт сломал себе ногу и отстал от стада. Его тут же обступили охотники. Откуда они взялись? Они прятались внизу. Теперь мне все понятно. Женщины специально шумели и гнали зверя на охотников. Раненый зверь еще опаснее, поэтому надо быть осторожным вдвойне и не подходить к нему слишком близко. А охотники не подходят. Они воспользовались копьеметалками и победили мамонта. Теперь у племени будет мясо и материал для строительства. Хорошая была охота. Так и жили люди в каменном веке. Охотились, строили жилища из костей и шкур животных. Рисовали на стенах и обжигали керамику. Собирали плоды и растения, жарили мясо и пекли хлеб. Из камня делали копья, ножи и топоры, пока однажды не нашли один странный камень. По нему били самым тяжелым топором, а он лишь деформировался и не хотел раскалываться. Этим камнем оказался самородок медной руды. Так в истории человечества начался век металла. Как? Уже? И что, уже каменный век закончился? Закончился, но не сразу. В разных частях света еще долго люди пользовались каменными инструментами, и только приблизительно 10 тысяч лет назад металл окончательно покорил весь мир. Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич, за интересный рассказ. Да, мне тоже очень понравилось. Жаль только, что он так быстро кончился. Не расстраивайтесь, друзья мои. Сегодня мы побывали в каменном веке, но впереди нас ждут еще много увлекательных и познавательных путешествий. А сейчас пора возвращаться домой. Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем